Глава 6. Путь к успеху в дейтрейдинге. Автор Эндрю Азиз. Каждый день бесчисленное множество людей начинает карьеру в дейтрейдинге. Они вступают в чаты, учатся на различных курсах, начинают торговать на реальных счетах или симуляторах. И они приходят в дейтрейдинг с самыми разными ожиданиями. Расскажу о тех, с которыми часто сталкиваюсь сам. Люди говорят мне что-то наподобие этого. Я стану на полный рабочий день и смогу зарабатывать этим на жизнь. У меня будет финансовая свобода, я стану независимым и смогу уйти с работы. К сожалению, в самом начале трейдерской карьеры так вряд ли получится. Конечно, после 3 месяцев обучения и практики любой может стать трейдером на полный день. Это простая часть задачи. Но если хотите действительно зарабатывать на жизнь трейдингом, предпочтительно нежась в пляжном домике на Карибах и потягивая прохладительные напитки из высоких стаканов, то такой исход крайне маловероятен. Трейдинг – это карьера и бизнес. И ни в одной профессии, ни в одном бизнесе нельзя начать зарабатывать всего за 3 месяца. Посмотрите на докторов, адвокатов, инженеров. Они годами учатся в университете, сдают экзамены, проходят стажировку за стажировкой, прежде чем могут назвать себя настоящими профессионалами. Все это долго и сложно, и занимает гораздо больше 3 месяцев. В сущности, за эти первые 3 месяца вы узнаете ответы на 2 важнейших вопроса. Первый. Подходит ли мне дейтрейдинг? Второй. И если да, как спланировать мой трейдинговый бизнес? Первый и самый главный вопрос. Подходит ли вам трейдинг или нет? И если да, то нужно научиться планировать свою деятельность. А также стоит понимать, что ваш трейдинговый бизнес будет развиваться медленно. Нельзя торопиться. Многие спрашивают, есть ли гарантия, что они смогут зарабатывать трейдингом. Ответ – нет. Успех не гарантирован. Это справедливо для всех профессий и бизнесов. Я лично знаю многих врачей и инженеров, которые испытывают финансовые проблемы, имея огромнейшие студенческие кредиты и личные долги. Образование или курс обучения – ваши инвестиции, и, возможно, они сработают, а, возможно, и нет. Если нет, то это не конец света. Вы справитесь и будете жить дальше. А если получится, то и хорошо. Уметь управлять ожиданиями чрезвычайно важно, особенно для начинающих трейдеров. Некоторые говорят мне, что им нужно как можно скорее начать торговать с реальными деньгами. У меня нет времени тренироваться на симуляторе. Мне очень нужен доход. Я уволился с работы, не имею сбережений и не могу ждать. Это обычный разговор, который происходит у меня с начинающими трейдерами почти каждый день. Они хотят как можно быстрее заняться настоящей торговлей. Летом 2017 года один трейдер написал мне письмо и рассказал, что потерпел большие убытки и хочет попросить у меня совета. Сестра подарила ему мою первую книгу на день рождения. Я не был с ним знаком и понятия не имел, чем он занимался, но сразу же попросил его прекратить торговать на реальные деньги и перейти на симулятор, чтобы мы смогли начать выяснять, в чем его проблемы. Вот что он написал мне в ответ. «Я никогда не работал на симуляторе. Не могу позволить себе 3 месяца зарабатывать игрушечные деньги. Моя цель – восстановить свой разрушенный портфель инвестиций». Впоследствии его финансовое положение еще более ухудшилось. Торговля на симуляторе и время, потраченное на получение необходимого образования, крайне важны. Меня часто критикуют за то, что уделяю так много внимания этим 2 моментам. Некоторые трейдеры считают, что я хочу навязать им покупку моего программного обеспечения. Со всей честностью заявляю, что никаким программным обеспечением не владею. Я хочу попытаться спасти трейдеров от них самих. Торговля на симуляторе обязательно. Переходить к торговле в реальном времени на реальные деньги следует только после получения стабильной прибыли в течение нескольких месяцев на симуляторе. Дело в том, что даже если вы будете стабильно на нем зарабатывать, нет никакой гарантии, что сможете заработать на реальном счете. но если не научитесь зарабатывать на симуляторе, провал после начала работы с реальным счетом будет гарантирован, особенно учитывая все психологические факторы, которые начнут на вас влиять. Еще одна проблема новичков в том, что многие из них полагают, будто трейдинг – легкое занятие, часто потому, что их ввел в заблуждение интернет-маркетинг. В сети можно найти множество реклам разных обучающих программ, в которых люди говорят «да это просто» и постоянно используют такие броские слова и фразы, как «финансовая свобода» и «стать независимым». Истина в том, что трейдинг – это непросто, и нужно скептически относиться ко всем, кто утверждает обратное. Дальнейшие шаги для начинающих дейтрейдеров. Я ценю, что вы нашли время дослушать до этого момента, и благодарю Арди за просьбу записать две главы для книги. Надеюсь, вы почерпнули для себя много ценной информации и идей, которые помогут в развитии вашей карьеры дейтрейдера. Важный вывод из моих глав заключается в том, что нужно знать, подходит ли дейтрейдинг вам или нет. Он требует определенного образа мышления, а также дисциплины и набора навыков, которыми обладает не каждый. Интересно, что большинство трейдеров, которых я знаю, также играют в покер. Им нравится делать догадки и те ощущения, которые они испытывают в результате. Хотя, на мой взгляд, покер – разновидность азартной игры, дейтрейдинг таковым точно не является. Дейтрейдинг – серьезный бизнес по продаже и покупке акций, иногда за считанные секунды. Вы должны уметь принимать решения быстро, без эмоций и колебаний. В противном случае рискуете потерять реальные деньги. Цель этих двух глав – познакомить вас с дейтрейдингом. Однако вам все еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем станете трейдером. Можно ли стать механиком, просто прочтя одну-две книги? Можно ли провести хирургическую операцию, прочитав медицинский учебник или прослушав лекцию о первой помощи? Нет. Эти главы закладывают фундамент, на котором вы можете построить свой трейдинговый бизнес. Если дейтрейдинг – ваша страсть и чувствуете, что готовы ей следовать, советую читать больше книг и найти очные или онлайн-курсы по дейтрейдингу. Еще одна важная мысль, которую хочу донести до вас в этих главах, заключается в том, что ни в коем случае нельзя считать дейтрейдинг легким и быстрым способом разбогатеть. В своих книгах о дейтрейдинге я всячески подчеркиваю, насколько сложна профессия дейтрейдера. Также отмечаю потенциальные риски, связанные с торговлей. Некоторые слушатели, такие как Д. Кэрролл, не одобряют такой подход. Книга оказалась очень негативной, депрессивной. Не стала читать дальше из-за постоянных напоминаний о неудаче. 5 человек посчитали этот комментарий полезным. 7 основ дейтрейдинга. Я считаю, что для того, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, необходимо пройти 7 основных шагов, прежде чем вступать в мир реального трейдинга. Некоторые из этих шагов вы должны повторять до и после каждой сделки, которую совершаете. Первое. Обучение и тренировка на симуляторе. Второе. Подготовка к торговле. Третье. Решительность и упорный труд. Четвертое. Терпение. Пятое. Дисциплина. Шестое. Вступление в сообщество трейдеров и поиск наставника. Седьмое. Рефлексия и анализ. Обучение и тренировка на симуляторе. Как я уже упомянул, рекомендую вам изучить дополнительную литературу и найти очные или онлайн-курсы по дейтрейдингу. Ни в коем случае не начинайте карьеру дейтрейдера с торговли на реальные деньги. Зарегистрируйтесь у одного из брокеров, которые предоставляют своим клиентам имитационные счета с реальными рыночными данными. Некоторые брокеры предоставляют доступ к рыночным данным с задержкой, но такой вариант не подходит. Вам необходимо научиться принимать решения в режиме реального времени. В большинстве случаев программное обеспечение для прямой трансляции рыночных данных является платной услугой. Поэтому можно рассмотреть варианты, позволяющие сэкономить немного денег на этих расходах, возможность потренироваться на счетах-симуляторах предлагают многие образовательные трейдинговые ресурсы. Хорошая новость в том, что стоимость торговых симуляторов в последние годы значительно снизилась, и теперь существует множество веб-симуляторов и даже мобильных приложений для торговли. Так, счета-симуляторы за разумную цену предлагает компания DustTrader. Заходите на их сайт dustrader.com или свяжитесь со службой поддержки support@dustrader.com для подробностей. На этом завершаю неоплаченную рекламу этой компании. Расходы на обучение трейдингу могут раздражать на первых порах и казаться непосильными. Но на самом деле они не так уж велики, если рассматривать трейдинг как новый бизнес или карьеру. Если будете пользоваться тренажером в течение полугода и торговать только имитацией денег, это обойдется вам примерно в $1000. Такова стоимость надлежащего образования. Если всерьез рассматриваете дейтрейдинг как карьеру, то это небольшие расходы по сравнению со стоимостью получения образования для новой профессии. Например, получение степени MBA может обойтись вам более чем в $50,000. Многие другие образовательные программы стоят значительно дороже затрат на обучение дейтрейдингу. После того, как у вас появился имитационный счет, нужно будет разработать свою торговую стратегию. Испытайте две стратегии, которые я описал здесь. Есть и множество других, которые тоже можете попробовать. Убедитесь, что овладели одной или двумя из тех, что наиболее соответствуют вашему характеру, доступному времени и торговой платформе. Среди этих стратегий нет лучшей, как не существует и лучшего автомобиля вообще. Но для вас лично лучший автомобиль и стратегию подобрать можно. Достаточно освоить только несколько из них, чтобы стабильно зарабатывать прибыль на рынке. Стратегия всегда должна быть простой. Полностью овладев одной стратегией, убедитесь в том, что не вносите в нее эмоции. Продолжайте применять ее, затем начните практиковать вторую и постепенно, шаг за шагом, оттачивайте их. Практикуйтесь с таким размером счета, с которым будете торговать с реальными деньгами. Легко купить позицию на $100,000 на учебном счете и наблюдать за тем, как она теряет половину своей стоимости в считанные секунды. Но сможете ли вы выдержать такой убыток на реальном счете? Нет. Скорее всего, вас захлестнут эмоции, и вы начнете принимать скоропалительные решения, обычно приводящие к еще большим убыткам. Всегда торгуйте на симуляторе с тем размером капитала и позиции, которые будете использовать на реальном счете. В противном случае торговля на симуляторе теряет всякий смысл. Переходите на реальный счет только после того, как пройдете минимум 3 месяца обучения на симуляторе и начинайте с малых, но уже реальных сумм. Не рискуйте значительными суммами в период обучения или когда испытываете стресс. Новички часто пытаются пропускать некоторые шаги в учебном процессе, в результате чего теряют деньги и навсегда отказываются от карьеры дейтрейдера, убедив себя, что заработать деньги таким образом невозможно. Помните о маленьких шагах. Только так, шаг за шагом, можно достичь успеха в дейтрейдинге. Осваивайте одну технику, а потом, и только потом, переходите к следующей. Многие трейдеры сталкиваются с трудностями в начале, и у многих не бывает достаточно времени, чтобы практиковаться в реальном времени, когда открыта биржа. У тех, кто может уделить трейдингу больше времени в начале, больше и шансов на успех. Сколько времени требуется, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером? Не думаю, что кто-то способен достичь такого результата менее чем за 6-7 месяцев. После 3 месяцев торговли на симуляторе требуется, по крайней мере, еще 3 месяца торговли небольшими суммами, чтобы овладеть своими эмоциями и искусством самодисциплины при торговле на реальные деньги. По истечении 6 месяцев вы можете стать опытным трейдером. Но лучше потратить 8 месяцев, а еще лучше целый год. Достаточно ли вы терпеливы для такого срока обучения? Действительно ли хотите стать трейдером? Если да, нужно запастись терпением. Сможете ли выделить достаточное количество времени для овладения этой профессией? Меня всегда забавляет, когда вижу книги или онлайн-курсы и сайты, предлагающие обучение трейдингу, которое позволит человеку зарабатывать деньги с первого дня. Интересно, кто верит в такую рекламу? Вы должны определить для себя разумную цель, ориентированную на процесс. Например, я хочу научиться дейтрейдингу, но пока что не собираюсь зарабатывать этим на жизнь. Не устанавливайте в качестве цели размер абсолютного дохода от дейтрейдинга, по крайней мере в течение первых 2 лет. Это очень важно. Многие трейдеры думают о таких вдохновляющих целях, как заработать $1 миллион или торговать из собственного шале в швейцарских Альпах. Эти цели могут мотивировать и определенно имеют право на существование, но они мешают сосредоточиться на том, что нужно сделать сегодня и завтра, чтобы стать лучше, как и на том, что вы, будучи новичком, должны контролировать процесс торговли, принимать и исполнять обоснованные торговые решения. Многие считают хорошими торговыми днями прибыльные дни. Они ошибаются. Хороший торговый день – тот день, когда вы дисциплинированы и совершаете разумные сделки. Ежедневная цель должна состоять в том, чтобы торговать правильно, а не в том, чтобы зарабатывать деньги. Из-за присущей рынку неопределенности у вас обязательно будут убыточные дни и недели. Часто трейдеры-новички спрашивают меня, как они могут стать полноценными трейдерами, будучи занятыми на основной работе с 9:00 до 17:00. По правде говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Скорее всего, они не смогут стать полноценными трейдерами, не имея возможности практиковаться на симуляторе в режиме реального времени с 9:30 до 11:30 по нью-йоркскому времени. Не обязательно выделять на трейдинг целый день, но вы должны присутствовать на рынке по крайней мере в первые 2 часа после открытия торгов. Если настаиваете, я бы сказал, что первый час после открытия с 9:30 до 10:30 является абсолютным минимальным периодом, который вы должны выделить в своем расписании для торговли и практики в дополнение ко времени, необходимому для подготовки. Иногда я заканчиваю торговать и достигаю ежедневной цели по прибыли в первые 15 минут. Но в другие дни мне требуется больше времени на поиск подходящих рыночных возможностей для трейдинга. Так ли гибок ваш график рабочего и свободного времени? Торговля – полноконтактный вид спорта. Вы конкурируете с лучшими умами в мире. Трейдеры по всему земному шару, в домашних офисах или в частных фирмах на Уолл-стрит прямо сейчас сидят за самыми хитроумными программами, которые можно представить, и готовятся забрать ваши деньги. Неполная отдача и отсутствие внимания будут неуважением с вашей стороны и, скорее всего, приведут к тяжелым и невосполнимым потерям на торговом счете. Нужно относиться к трейдингу серьезно. Дейтрейдинг не просто времяпрепровождение. Те, кто считает, что неплохо бы знать кое-что о рынке, прежде чем вступать в торговлю, но не более того, всегда заканчивают плачевно. Для тех, кто не имеет возможности уделить необходимое время, существуют другие виды торговли, не столь требовательные, как дейтрейдинг. Например, валютный рынок, который может оказаться более подходящим для людей, чей график не выдерживает высоких требований дейтрейдинга. Словом, делайте все правильно или не беритесь вообще. Ничего страшного, если вы не можете заниматься дейтрейдингом. Не обязательно быть дейтрейдером, всегда можно поискать другую задачу, соответствующую вашему бюджету и или графику. Однако я чувствую себя обязанным предостеречь всех слушателей этой аудиокниги, что при дейтрейдинге очень легко потерять свои сбережения. Еще раз повторю, к трейдингу нужно относиться серьезно. Трейдер Дуайт написал мне весьма взволнованное письмо с рассказом о своих начинаниях в трейдинге. Он очень увлечен им и прилагает все усилия, чтобы накопить побольше капитала для этого. Но его график не позволяет должным образом сосредоточиться на дейтрейдинге. Давайте вместе послушаем этот отрывок из письма, поскольку он одновременно и познавателен, и занимателен. Здравствуйте, Эндрю. Я приобрел на Amazon ваш аудиокурс и начал слушать его, пока развожу свои утренние доставки. В первый день прослушивания мне очень захотелось узнать больше, поэтому я прекратил всю торговлю на моем счете и продолжил слушать. Я работаю на компанию по поставке сантехники в Нью-Йорке. Мой день начинается примерно в 7 утра. С марта 2017 года я активно торговал с реальным счетом через Scottrade, сейчас уже несуществующая фондовая брокерская фирма. По ночам я проводил анализ компаний, а днем торговал. Мне посчастливилось немного заработать, где-то 2-5 тысяч долларов. Сейчас я езжу по улицам Нью-Йорка, развозя товар. Иногда, попав в пробку, могу совершить сделку. И, если нужно, останавливаюсь у обочины, чтобы посмотреть Level 2, канал данных NASDAQ Total View Level 2 в реальном времени, и заключить 1-2 сделки. Чувствую себя не партизаном, а камикадзе. Ха-ха. Я стал терять то, что раньше заработал на рынке, и почувствовал, что не контролирую ситуацию. Я понял, что мне просто везло. Именно поэтому, закончив слушать книгу, которую еще раз прослушаю за компьютером, чтобы проследить все ваши графики и примеры, которые пропустил за рулем, пишу вам это письмо. Я стал составлять план и ставить цели на следующий год-полтора. И все время говорю себе, как я смогу учиться на тренажере в режиме реального времени, если в это время за рулем. Я могу заниматься самообразованием по вечерам и продолжу это делать, но как мне преодолеть эту трудность? Спасибо, что уделили время на чтение моего письма. Хороших выходных! История Дуайта – прекрасный пример того, почему не стоит даже пытаться заниматься дейтрейдингом, если не можете посвятить ему достаточно времени и сил. Вы же не открываете ресторан только потому, что готовы уделить управлению им немного времени в течение недели. Нет, нужно иметь возможность управлять рестораном идеально, иначе дело обречено на провал. Я начал заниматься дейтрейдингом, когда был безработным. Нужно было найти заработок, чтобы оплачивать счета, потому что в то время я терял свои сбережения на трейдинге. Мне повезло, что живу в Ванкувере, Канада, в Тихоокеанском часовом поясе, где время отстает от нью-йоркского на 3 часа. Здесь я мог торговать и практиковаться между 6:30 и 8:30 по моему времени, а затем успевать на работу к 9:00. Если не можете позволить себе такой роскоши, то, скорее всего, вам лучше подойдет свинг-трейдинг. Однако зарабатывать на жизнь свинг-трейдингом сложнее. Лучшие свинг-трейдеры могут рассчитывать на годовую прибыль в размере 15-20% от размера своего счета. Дейтрейдеры, в свою очередь, зарабатывают 0,5-1% ежедневно. Валютный рынок, Форекс, открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Возможно, стоит рассмотреть вариант торговли валютами и биржевыми товарами, если у вас недостаточно свободного времени для дейтрейдинга или свинг-трейдинга. Вы должны постоянно продолжать обучение и размышлять над тем, как можете улучшить свою торговую стратегию. Никогда не прекращайте изучать фондовый рынок. Это динамичная среда, которая постоянно меняется. Дейтрейдинг отличается от того, каким он был 10 лет назад. И еще 10 лет спустя он будет уже другим. Поэтому продолжайте слушать и обсуждать свои успехи и показатели с наставниками и другими трейдерами. Всегда думайте наперед и поддерживайте настрой на прогресс и успех. Учитесь как можно больше, но сохраняйте здоровый скептицизм по отношению ко всем идеям, которые узнаете, в том числе из этой книги. Задавайте вопросы и не принимайте слова различных экспертов за чистую монету. Трейдеры с устойчивой прибылью постоянно подвергают оценке свою торговую систему. Каждый месяц, каждый день и даже внутри торгового дня они вносят в нее коррективы. Каждый день – это новый день. Нужно развивать в себе торговые навыки, дисциплину и контроль над эмоциями, а также постоянно улучшать свои действия на рынке. Стабильно зарабатывающие трейдеры изучили основы торговли и научились совершать продуманные и обоснованные сделки. Их внимание сосредоточено на правильности своих действий, а не на зарабатывании денег. Любители же сосредоточены на ежедневной прибыльности. Такой подход может стать их злейшим врагом. Будучи трейдером, я не пытаюсь целенаправленно зарабатывать деньги. Я сосредоточен на том, чтобы сделать все правильно. Ищу отличные рыночные возможности с точки зрения соотношения риск-вознаграждение, а затем совершаю сделки. Успех в трейдинге – результат освоения торговых навыков и распознавания основ хорошей сделки. Деньги – лишь побочный продукт правильного исполнения хорошо обоснованных сделок. Ваша цель – развивать торговые навыки. Необходимо сосредоточиться на том, чтобы становиться лучше день за днем, сделка за сделкой. Для того, чтобы достичь настоящего успеха, вы должны покинуть свою зону комфорта. Подготовка к торговле. Джон Вуден, или как некоторые его называют, волшебник Вествуда, известный американский баскетбольный игрок и тренер, любил цитировать Бенджамина Франклина: «Неудачная подготовка – это подготовка к неудаче». Так и есть. Начинающие трейдеры часто думают, что торговые стратегии допустимо свести к нескольким фиксированным правилам, следуя которым можно получать стабильную прибыль. Всегда делайте так-то и так-то. Это ошибочное представление. Трейдинг – это вовсе не всегда, и каждая сделка, каждая ситуация индивидуальны. Каждая сделка – новая головоломка, которую нужно решить. Не существует универсального решения для всех рыночных головоломок. Поэтому ежедневно нужно составлять план для каждой сделки. После нескольких месяцев торговли на симуляторе вы научитесь быстро составлять и анализировать в уме торговые планы для любой торговой ситуации. Это один из самых важных результатов торговли на симуляторе. Именно поэтому в начале карьеры дейтрейдера необходимо наторговать на нем минимум 3 месяца. В главе 8 Арди высказывает некоторые соображения о составляющих торгового плана. Обучение и практика позволяют лучше понять главное в трейдинге: как вы торгуете, как контролировать свои эмоции, как совершенствоваться и развивать навыки. Только осознав эти моменты, можно приступать к определению конкретных процессов, на которых предстоит сосредоточиться. Ключ к успеху в том, чтобы в точности знать свои процессы. Часто они узнаются трудным путем, через денежные потери. Решительность и упорный труд. Упорный труд, когда речь идет о дейтрейдинге, имеет свое специфическое выражение. Трейдер не должен работать по 100 часов в неделю, как инвестиционные банкиры, корпоративные юристы или другие высокооплачиваемые специалисты. Потому что мы, дейтрейдеры, не получаем от своего работодателя бонусы в конце года. Как ранее описал Арди, дейтрейдинг, пожалуй, больше похож на жизнь профессионального спортсмена, поскольку о нем судят по ежедневным результатам. Учитывая это, дейтрейдеры должны работать усердно, последовательно и продуктивно каждый день. Пристально наблюдать за тем, что происходит на экране торгового терминала, и собирать важную информацию о рынке. Вот что мы называем упорной работой дейтрейдера. Независимо от того, торгуете вы на симуляторе или с реальным счетом, очень важно разработать план ежедневных рутинных действий. Поиск уровней поддержки и сопротивления, в том числе перед каждым открытием рынка, принесет пользу вашей торговле в долгосрочной перспективе. Выключение компьютера сразу после нескольких неудачных сделок – метод, который должен применяться лишь в крайних случаях, когда вашему мозгу абсолютно необходимо дать передышку. Как правило, временный переход на работу в симуляторе после нескольких реальных потерь позволяет в достаточной степени очистить разум. Новички же должны продолжать торговать и практиковаться на симуляторе до самого закрытия торгов. В конце концов, такой трейдинг не является настолько стрессовым занятием, как торговля на реальные деньги. Использование симулятора, в котором нет ни комиссий, нереальной прибыли или убытков, все же не является оправданием для избыточной торговли, овертрейдинга. Овертрейдинг может означать 20, 30, 40 или даже 60 сделок в день. За каждую из этих сделок вы заплатите комиссию брокеру, поэтому потеряете и деньги, и комиссии. Многие брокеры взимают плату за каждую сделку, таким образом, к примеру, за 40 сделок вы выплатите брокеру сотни долларов. Это много. При избыточной торговле вы обогатите своего брокера, а сами только обеднеете. В любой момент ваше внимание должно быть сосредоточено на реализации разумных стратегий и поиске отличных рыночных возможностей с точки зрения соотношения риска и вознаграждения. Меня часто спрашивают, посещало ли чувство безысходности меня в первые месяцы трейдинга. Отвечаю, да, и довольно часто. Я до сих пор, по крайней мере, раз в месяц по-настоящему расстраиваюсь после нескольких неудачных сделок и подумываю о том, чтобы бросить дейтрейдинг. За свою торговую карьеру несколько раз порывался оставить это занятие и иногда склонен был согласиться с представлением о том, что успешный дейтрейдинг невозможен. Но я так и не ушел с фондового рынка, потому что хотел быть успешным трейдером, вести тот образ жизни и иметь ту свободу, которая с ним связана. Поэтому я заплатил за совершенные ошибки, сосредоточился на своем обучении и в конце концов прошел очень сложный путь к овладению необходимыми знаниями. Терпение. Становление стабильно прибыльного трейдера требует упорного труда, всесторонней подготовки и значительного терпения. Успешные сделки, как правило, выглядят легкими в реализации, но на самом деле найти их совсем непросто. Это требует гораздо большего терпения и упорного труда, чем вы могли бы себе представить, если никогда раньше не занимались дейтрейдингом. Напомню данное чуть раньше определение упорной работы дейтрейдера: внимательно смотреть на экран торгового терминала и собирать важную информацию о рынке. Вы должны наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать за рынком. Если интересующие вас акции не предлагают отличных возможностей, значит, продолжайте искать. Проверьте другие акции из вашего списка наблюдения и пристально за ними следите. Стабильно прибыльные трейдеры часто тратят на такой поиск лучших возможностей целые торговые дни. Успешные трейдеры терпеливы и не поддаются искушению участвовать в каждом ценовом движении. Они ждут появления возможностей там, где чувствуют себя комфортно и уверенно. Дисциплина. Успех в торговле приходит с развитием специальных навыков и самодисциплины. Принципы биржевой торговли не представляют сложности, а стратегии дейтрейдинга очень просты. У меня есть докторская степень в области химической инженерии, и я работал в качестве ученого-исследователя на предприятии мирового класса. Я автор многочисленных публикаций с высоким индексом цитирования о нанотехнологиях и сложных молекулярных исследованиях в авторитетных научных журналах. Поверьте, мне приходилось изучать и понимать чрезвычайно сложные концепции, поэтому могу заверить, что дейтрейдинг, по крайней мере в теории, совсем не сложен. Что делает дейтрейдинг или любой другой вид трейдинга трудной работой, так это необходимость дисциплины и самоконтроля. У вас не будет ни единого шанса заработать деньги в данной сфере без дисциплины, независимо от применяемого стиля торговли, времени, которое посвящаете этому занятию, страны, в которой живете, или рынков, на которых торгуете. Начинающие трейдеры не в силах заработать на рыночных сделках, иногда пытаются улучшить свою торговлю, больше узнавая о том, как работают рынки, изучая новые стратегии, применяя дополнительные технические индикаторы и присоединяясь к новым трейдерским сообществам. При этом они не понимают, что основной причиной их неудач часто является не недостаток технических знаний, а отсутствие самодисциплины, принятие импульсивных решений и неаккуратное управление своим капиталом. Профессиональные институциональные трейдеры часто добиваются значительно лучших результатов в торговле, чем частные розничные индивидуальные трейдеры, как вы, торгующие из дома. Большинство частных трейдеров – образованные и грамотные люди с университетским образованием. Во многих случаях они являются владельцами бизнеса или высококвалифицированными специалистами. В отличие от них, типичные институциональные трейдеры – громогласные 20-летние ковбои, которые играли в регби в колледже и уже много лет не прикасались к книгам. Почему же эти юнцы из года в год опережают частных трейдеров? Вовсе не потому, что они моложе, убедительнее или быстрее. И не потому, что они лучше обучены или технически оснащены, ведь большинство розничных трейдеров используют практически ничем не уступающие торговые платформы. Разгадка кроется в строгом соблюдении дисциплины, присущей трейдинговым фирмам. Некоторые успешные институциональные трейдеры говорят себе: «Почему я делюсь своей прибылью с фирмой, когда знаю, как торговать, и могу работать исключительно на себя?» Однако большинство из них в конечном итоге теряют деньги после того, как становятся частными трейдерами. Несмотря на то, что они используют то же самое программное обеспечение и торговые платформы, применяют те же торговые стратегии и поддерживают свои прежние контакты, все равно терпят неудачу. Через несколько месяцев большинство из них возвращаются в рекрутинговый центр в поисках работы трейдера. Почему у них получается зарабатывать деньги для своих фирм, но не для себя? Ответ – самодисциплина. Когда институциональные трейдеры прекращают работать на фирму, они остаются без своего менеджера и без строгого контроля за соблюдением правил управления рисками и капиталом. Трейдера, нарушившего эти правила, немедленно увольняют. Они могут обладать прекрасными торговыми навыками, но их дисциплина зачастую бывает внешней, а не внутренней. Они быстро теряют деньги без своего менеджера, будучи предоставлены сами себе, из-за отсутствия самодисциплины. Мы, частные трейдеры, можем нарушить любое правило и изменить свой план прямо в разгар торговой сессии. Можем позволить себе усреднить цену убыточной позиции или постоянно нарушать собственные установки, никто этого не заметит. Зато менеджеры трейдинговых фирм легко избавляются от импульсивных сотрудников всего лишь за повторное нарушение любого из установленных торговых правил. Это серьезно дисциплинирует институциональных трейдеров. Строгий внешний контроль спасает их от крупных потерь и смертных грехов, таких как усреднение убыточной позиции, которые довольно часто приводят к обнулению частных счетов. Если не знакомы с термином усреднения, Арди объясняет его в главе 8. Дисциплина в трейдинге означает, что вы каждый раз безоговорочно следуете своему торговому плану и оставляете стоп-лосс там, где установили его изначально, не изменяя его в процессе торговли. Стоп-лосс – максимальный убыток, который позволяете себе понести в конкретной сделке на основе вашей терпимости к риску. Дисциплина – это постоянное и тщательное исполнение торгового плана. Не упорствуйте в своих заблуждениях. Рынок не вознаграждает упрямство. Ему абсолютно безразлично ваше мнение о правильности движения котировок. Трейдеры должны адаптироваться к рынку и делать то, что он требует. Именно так всегда работал и будет работать дейтрейдинг. Трейдинг поможет вам узнать много нового о себе и о слабостях вашего мышления и о ваших сильных сторонах. Одного этого уже должно быть достаточно, чтобы убедиться в том, что трейдинг может снабдить ценным жизненным опытом. Я обнаружил, что трейдинг, если рассматривать его как дисциплинированное следование установленному плану, которое является обязательным для моего метода торговли, оказал существенное положительное влияние и на мои жизненные привычки. А эти привычки, в свою очередь, помогли мне достичь еще большего успеха в трейдинге. Например, я начинаю свою работу трейдера с того, что каждое утро, встав с постели, следую одному и тому же плану. Всегда выхожу на утреннюю пробежку до начала торговой сессии. Как уже упоминал, я живу в Ванкувере, Канада, и рынок открывается в 6:30 по местному времени. Соответственно, каждое утро я просыпаюсь в 4:30. Моя пробежка длится 45-60 минут. Обычно за это время пробегаю от 7 до 10 километров. Затем возвращаюсь домой, принимаю душ и в 6:00 начинаю разрабатывать торговый план. Оказалось, если мое тело не получает физической нагрузки до начала торгов, я принимаю неверные решения. Существуют научные исследования, доказывающие, что аэробные упражнения положительно влияют на процесс принятия решений. Люди, регулярно выполняющие такие упражнения, например, бегающие не менее 30 минут, получают более высокие баллы при тестировании нейропсихологического функционального состояния и производительности. А они влияют на такие когнитивные функции, как контроль внимания, ингибирующий контроль, гибкость, обновление и объем рабочей памяти, а также скорость обработки информации. Вы можете легко найти соответствующую информацию в интернете. Очень часто наше настроение зависит от физического состояния, даже от таких деликатных факторов, как, что и в каком количестве мы едим. Ведите ежедневный учет результатов ваших торгов в зависимости от вашего физического состояния, и вы убедитесь в наличии прямой зависимости. Начните поддерживать свое тело, а следовательно и разум в пиковом рабочем состоянии. Я перестал пить кофе и алкоголь, отказался от пищи животного происхождения, и моя работоспособность значительно возросла. Отсутствие в рационе мяса и рыбы, любых живых существ, в чьих жилах течет кровь, а также отказ от употребления алкоголя, кофе и табака, ускоряет прогресс во всех аспектах вашей жизни. Точно так же и в трейдинге внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы постоянно улучшать ваше текущее состояние. В 2014 году я посетил Нью-Йорк и решил прогуляться по Уолл-стрит во время обеда в рабочий день и, возможно, сделать селфи с разъяренным быком, знаменитой 3,5-тонной бронзовой скульптурой быка, символизирующей финансовую индустрию Нью-Йорка. Я предположил, что большинство людей, находящихся в этом районе в будний день, должны либо быть трейдерами, либо работать в финансовом секторе. И знал о большой вероятности того, что человек, сидящий рядом со мной в кафе, в конце года получит бонус в 2 миллиона долларов. Я пытался наблюдать за поведением людей, за тем, как они ходят, одеваются и относятся к себе. И заметил, что мало кто из них был плохо одет, вел себя неуверенно и не находился в хорошей физической форме. Мне стало интересно, является ли то, что эти люди стильно одеты, уверены в себе и находятся в отличной физической форме, следствием их богатства и успеха? Или же они стали богатыми и успешными, потому что дисциплинированы, уверены в себе и амбициозны? Возможно, это вопрос из серии «Что появилось раньше, курица или яйцо?», на которое нет точного ответа, но я лично верю во второй вариант. По моим наблюдениям, успешные трейдеры часто преуспевают почти во всем, что бы они ни делали. Они нацелены на успех и требовательны к себе с молодого возраста. Хотят быть лучшими во всем, включая трейдинг. Исследования показали, что победители в любом начинании думают, чувствуют и действуют иначе, чем те, кто проигрывает. Если хотите знать, обладаете ли самодисциплиной победителя, попробуйте прямо сейчас, начиная с сегодняшнего дня, бросить привычку, которая стала для вас вызовом в прошлом. Если всегда хотели улучшить свою физическую форму, попробуйте добавить в повседневную жизнь такие упражнения, как бег, а также взять под контроль потребление соли и сахара. Если пьете слишком много алкоголя или кофе, постарайтесь в течение месяца воздерживаться от них. Это отличные тесты, чтобы понять, достаточно ли вы эмоционально и интеллектуально сильны, или же способность дисциплинировать себя перед лицом проигрыша в трейдинге развита у вас недостаточно. Я не говорю, что если вы пьете кофе или алкоголь, или нерегулярно совершаете пробежки, то не можете стать успешным трейдером. Но если сделаете попытку стать лучше и потерпите неудачу, то вам следует знать, что сохранить самоконтроль в трейдинге будет не легче. меняться всегда трудно. Однако, если хотите быть успешным трейдером, то должны работать над изменением и развитием своей личности на каждом уровне. Наставничество и сообщество трейдеров. Доктор Брэд Стинберджер, автор таких великих книг, как «Психология трейдинга» и «The Daily Trading Coach», писал: «У меня нет никаких сомнений в том, что если бы, начав серьезно заниматься трейдингом, я уже знал все то, что знаю сейчас, я бы или присоединился к частной трейдинговой фирме, или создал бы свою собственную виртуальную трейдинговую группу, чтобы взаимодействовать в режиме реального времени с горсткой трейдеров-единомышленников. Присоединение к группе выдающихся профессионалов, несомненно, пойдет на пользу вашей карьере трейдера. К кому можно обратиться с вопросами о торговле на фондовом рынке? Я призываю вас присоединиться к сообществу трейдеров. Трейдинг в одиночку очень сложен и может быть эмоционально подавляющим занятием. Став членом сообщества трейдеров, вы сможете задавать вопросы, общаться, изучать новые торговые методы и стратегии, получать подсказки и оповещения о событиях на фондовом рынке, а также вносить свой собственный вклад в общее дело. Вы также заметите, что опытные трейдеры часто теряют деньги. Возможно, это окажет на вас успокаивающее воздействие, когда сами столкнетесь с убытками. Все это часть профессии. Существует множество профессиональных чатов, к которым можно присоединиться в интернете. Есть ресурсы со свободным доступом, но большинство из них являются платными. Вы также можете найти наставника по трейдингу. Хороший наставник способен положительно влиять на развитие вашей карьеры трейдера самыми разными способами. Он может сыграть огромную роль в вашем развитии. Сегодня из-за широкого применения алгоритмических программ и волатильности рынка новичкам стало намного сложнее проходить обучение. Хороший наставник демонстрирует профессионализм, необходимый для достижения успеха, и способен помочь вам раскрыть свой внутренний талант. Иногда нужно просто услышать от кого-то слова поддержки. В интернет-сообществах опытные трейдеры время от времени консультируют новичков за вознаграждение, но часто делают это и бесплатно. Я лично курирую сразу несколько трейдеров, и, конечно же, у меня самого был и остается наставник по трейдингу. Однако важно отметить, что наставничество не работает, если вы не будете восприимчивы к передаваемым знаниям, не будете слушать и не проявите достаточной степени трудолюбия для успешных изменений. Требуется найти наставника, чей стиль торговли соответствует вашей личности. Однако, если присоединитесь к сообществу трейдеров, крайне важно помнить об опасности следования за толпой. Вы должны быть независимым мыслителем. Вместо того, чтобы слепо идти за стадом, воспользуйтесь преимуществами, которые дает причастность к торговому сообществу, соответствующему вашему типу личности. Люди часто меняются, когда присоединяются к мышлению толпы. Они становятся более бескомпромиссными и импульсивными. Трейдеры, пребывающие в состоянии стресса, нервно ищут в онлайн-сообществах лидера, чьи сделки могли бы копировать. Они импульсивно реагируют на толпу, вместо того, чтобы использовать собственный здравый смысл и разум. Участники чата могут вместе поймать несколько рыночных трендов, но они также понесут коллективные потери, когда тренды обратятся вспять. Никогда не забывайте, что успешные трейдеры являются независимыми мыслителями. Просто полагайтесь прежде всего на себя, когда решаете, стоит вам вступать в сделку или нет. Рефлексия и анализ. К этому моменту мы с вами уже установили, что психология и самодисциплина, проверенные торговые стратегии, а также жесткое управление капиталом и рисками являются неотъемлемыми элементами успеха в трейдинге. Но есть еще одна составляющая, которая связывает все эти элементы воедино – ведение учета. Ведение учета улучшает ваши трейдерские навыки, поскольку позволяет учиться на прошлых успехах и неудачах. На самом деле, наиболее важным и эффективным способом постоянного совершенствования в качестве трейдера является ведение журнала своих сделок. множество стабильно прибыльных трейдеров по всему миру торгуют на разных рынках разными способами. Но все они имеют одну общую черту – ведут подробный учет своих сделок. Это очень утомительная, скучная, но необходимая работа. Ежедневно регистрируйте все свои сделки. Обязательно включайте в свой торговый журнал следующие пункты. Первый. Ваше физическое состояние, недостаток сна, слишком много кофе, слишком много еды накануне вечером и тому подобное. Второй. Время совершения сделки. Третий. Стратегия, на основании которой вы действовали. Четвертый. Как вы обнаружили рыночную возможность с помощью сканера, чата и тому подобного. Пятое. Качество входа, соотношение риска и вознаграждения. Шестой. Управление позицией, масштабирование в соответствии с планом. Седьмой. Исполнение выхода, цели по прибыли и уровень стоп-лосса. Лично я делаю скриншоты с помощью бесплатного приложения LightShot и протоколирую свои сделки в моем блоге с помощью этого программного обеспечения. На сайте нашего сообщества вы можете ознакомиться с другими идеями опытных трейдеров о том, как они ведут учет своих сделок. Многие из них поделились своими таблицами Excel и другими инструментами на нашем общедоступном форуме. Вы не обязаны следовать нашим рекомендациям, но чтобы стать успешным трейдером, должны найти такой способ ежедневного учета сделок, который наилучшим образом будет подходить именно вам. Существует также несколько онлайн-инструментов, которые вы можете использовать для учета сделок. Например, chartlog.com. Основатели Chartlog – успешные трейдеры и понимают важность правильного ведения учета. Новички после серии потерь часто спрашивают меня, как им улучшить свою торговлю. В таких случаях рекомендую заглянуть в журнал сделок и более внимательно посмотреть, что именно они делают неправильно. Нужно точно знать причины. Вам не удастся стать лучше, если нет ответов на следующие вопросы о вашем трейдинге. Это ваш выбор акций. Это ваши точки входа. Это ваша торговая дисциплина и психология. Это ваша торговая платформа или клиринговая фирма, брокер. Этот месяц был плохим для большинства трейдеров или только для вас? Как-то раз одна из трейдеров пожаловалась на скорость исполнения биржевых ордеров. Я удаленно подключился к ее компьютеру с помощью TeamViewer, программного обеспечения для удаленного доступа, и оценил производительность процессора. Пришлось удалить с ее жесткого диска большое количество ненужных программ и приложений, запустить антивирус и обезвредить множество опасных файлов. Я освободил большую часть памяти и разгрузил процессор, после чего скорость торговых операций значительно возросла. Ваш компьютер, как и ваше тело и разум, должен быть чистым, экономичным и быстрым. Ведь все это напрямую влияет на производительность вашей торговой платформы, а значит, и на результаты вашего трейдинга. Мой друг Майкл Белафиоре, сооснователь SMB Capital, частная торговая фирма в Нью-Йорке, пишет в своей книге «Один хороший трейд» (One Good Trade), что профессиональные трейдеры, работающие в его фирме, записывают на видео все свои сделки, совершенные в течение дня. После полудня они сидят за столами в конференц-зале, наслаждаются обедом, который предоставляет им фирма, просматривают свои сделки и думают о том, как лучше всего заработать деньги. Я записываю все свои сделки на видео в режиме реального времени во время утренней сессии, так как редко совершаю какие-либо сделки в середине дня или на закрытии сессии. Считаю, что трейдеры, как и спортсмены, должны просматривать видеозаписи своего трейдинга. Лучшие спортсмены и команды регулярно изучают видеозаписи своих выступлений, чтобы увидеть, что они делают правильно, а что нет, и какие коррективы необходимо внести. Я просматриваю свои видеозаписи в середине дня и обязательно делаю заметки по поводу входа, выхода, ценовых движений, торговых сигналов Level 2, канал данных NASDAQ Total View Level 2 в реальном времени и так далее. Стараюсь извлечь как можно больше уроков из своих сделок. иногда ищу новые алгоритмические программы, о которых должен знать. Также отмечаю случаи, когда мог бы увеличить размер своей позиции. Это одна из слабостей в моей торговле. Еще одна слабость – мне трудно дольше удерживать в портфеле акции, которые играют в мою пользу. Часто выхожу из сделки слишком быстро и таким образом не извлекаю из нее всю возможную прибыль. Поэтому я отдельно отмечаю трейды, в которых мог бы это сделать. Обращаю внимание на моменты, когда торговал излишне агрессивно, либо совершал сделку, несмотря на то, что она не имела хорошего потенциала с точки зрения отношения риска к вознаграждению. Слежу за тем, почему и когда я менял размер своих позиций. Это я и называю зарабатывать на жизнь дейтрейдингом. Другого способа стать лучше нет, а трейдинг не прощает ошибок. Просмотр видеозаписи трейдинга показывает мне, насколько легче торговать, если на тебя не действуют никакие эмоции. В процессе просмотра своей работы постфактум я не вовлечен в торговлю в реальном времени с реальными деньгами, когда рынок кажется быстрым и непредсказуемым. Пересматривая видеозаписи, вы понимаете, что на самом деле рынок движется очень медленно. В некоторых случаях во время просмотра я вижу незамеченные в реальном времени сигнальные паттерны. Более того, к своему стыду, обнаруживаю, что в этот самый момент торговал в прямо противоположном направлении. В выходные дни я подбираю видеозаписи для создания обучающих видеороликов. Отпраздновав успешную неделю пятничным вечером с друзьями и семьей, запираюсь в домашнем офисе и нарезаю кадр за кадром для разработки и обновления своих учебных программ. Просмотр собственных видеозаписей может принести пользу любому трейдеру, независимо от опыта. Он позволяет улучшить ваш торговый опыт и повысить уверенность в себе, а также значительно ускорить обучение. Новички должны наблюдать за торговлей на рынке как можно больше. Но я согласен с тем, о чем вы можете сейчас думать. Это занимает много времени и действительно очень скучно. Заключение. Вам нужна практика. И нужен опыт расшифровки рыночных паттернов. Каждый день вас ожидает новая игра и новая головоломка. Важно приходить на рынок каждый день. Многие считают, что трейдинг сводится к нескольким фиксированным правилам, которым можно следовать каждое утро. Мол, делайте всегда вот так и этак. На самом деле рынок настолько изменчив, что на нем вряд ли что-то будет работать всегда. Каждая ситуация и каждая сделка индивидуальны. В дейтрейдинге нужно научиться думать, а это непростая задача. Вы должны начать распознавать паттерны и разрабатывать торговые стратегии. И должны будете исполнять эти стратегии в режиме реального времени и в состоянии стресса. Тренировки на симуляторах в этом плане полезны и абсолютно необходимы, но все же не могут полностью заменить реальный трейдинг, когда на кону стоят ваши с трудом заработанные деньги, и каждое действие имеет серьезные последствия. Начало вашей карьеры трейдера, скорее всего, не будет радужным. Как я уже упоминал много страниц назад, будучи новичком, множество раз приходил к выводу, что дейтрейдинг не для меня. Даже сейчас, являясь опытным и прибыльным трейдером, по крайней мере раз в месяц задаюсь вопросом, смогу ли я и дальше торговать на этом рынке. Конечно, сейчас это чувство разочарования проходит довольно быстро, обычно уже после следующей удачной сделки. Но для вас, еще не вкусивших настоящего успеха, пройти через все препятствия периода обучения будет очень сложно. Я это знаю. Однако это не означает, что вы обязательно будете терять крупные суммы, когда начнете торговать на реальные деньги. Тренировки на симуляторах помогут подготовиться к реальной торговле. Если записываетесь на учебный курс или программу наставничества, следует очень внимательно ознакомиться с планом обучения. Хорошая учебная программа для начинающих трейдеров должна стимулировать к применению самых простых торговых техник и знакомить с процессом трейдинга постепенно и методично. Самое важное в том, чтобы вы научились думать как трейдер, а не просто познакомились с некоторым количеством правил и оповещений. Между торговым сообществом, учебным курсом и сервисом оповещений есть большие различия. Новые трейдеры часто рассчитывают на получение немедленной прибыли, а когда ожидания не оправдываются, позволяют чувству разочарования влиять на их дальнейшую торговлю. Не получив желаемых результатов, они начинают концентрироваться на неправильных вещах. Некоторые увеличивают размер позиций, надеясь, что это поможет им заработать больше денег. Многим ощущение обескураженности уже не позволяет готовиться к торговле должным образом. Они спрашивают себя, какой смысл в тщательной подготовке, если в результате я не могу заработать денег, и начинают рисковать больше допустимого, чего никогда не позволил бы себе успешный и опытный трейдер. Они становятся азартными игроками. Это приводит к еще более значительным потерям и только усугубляет начальные проблемы. Хотя нет ни одного правильного способа заработать деньги, есть один правильный способ начать карьеру трейдера. С первых дней вам нужно сосредоточиться на процессе торговли, а не на том, как заработать трейдингом на жизнь. Вы должны потратить как минимум от 8 месяцев до года, прежде чем станете стабильно прибыльным трейдером. Если не желаете или не можете этого сделать, вам следует найти себе другую карьеру. Некоторые просто не имеют возможности уделить такой деятельности достаточно времени по финансовым или психологическим причинам. Если вы один из них, стоит подумать о другой профессии. Повторюсь, я не могу в достаточной мере подчеркнуть, насколько не важны результаты первых 6 месяцев торговли. Они не имеют абсолютно никакого значения. В эти первые месяцы вы закладываете фундамент всей своей будущей карьеры. Вы же не считаете, что лет через 10 ваши первые результаты будут иметь хоть какое-то значение? Стать стабильно прибыльным трейдером может оказаться сложнее всего, что вы когда-либо совершите. Интенсивный процесс обучения, который необходимо пройти, занимает от 8 месяцев до года и требует серьезных усилий. Он позволит узнать, насколько хороши вы можете быть. Но для этого вы должны искренне верить, что станете великим трейдером. У всех нас есть ментальные слабости, которые мы должны победить. Если будем упорно пытаться доказать рынку свою правоту, придется заплатить высокую цену за эту ошибку. Некоторые трейдеры не могут заставить себя принимать потери и вовремя выходить из проигрышных позиций. Другие слишком рано фиксируют небольшую прибыль вместо того, чтобы следовать своему хорошо продуманному торговому плану и заработать больше. Некоторые боятся сделать первый шаг и войти в сделку, даже если видят отличное соотношение риска и вознаграждения. Единственный способ стать лучше – работать над преодолением своих слабостей. Нет ничего постыдного в том, чтобы терпеть неудачи на рынке. Действительно стыдно не следовать за своей мечтой. Если вам интересен трейдинг, но вы никогда не попробуете им заняться, то так и будете жить своей жизнью, гадая, как же это могло бы быть. Жизнь слишком коротка, чтобы не принимать новых вызовов. Отвечать на вызовы, которые бросает нам жизнь, и терпеть неудачи, очень почетно. Если имеете смелость рискнуть и заняться дейтрейдингом, то это решение позже сослужит вам хорошую службу. Следующее изменение в карьере или вызов, который примете, может сработать на вас. И то, что узнаете о себе в этом процессе, будет бесценно. Если захотите связаться со мной, зайдите на мой веб-сайт bearbulltraders.com или напишите мне по электронной почте на andrew@bearbulltraders.com. Преподавание и помощь людям в начале новой карьеры мотивируют меня каждый день, поэтому буду по-настоящему рад пообщаться с вами.